Пробьемся сквозь все испытания. Счастье, как чудо, великого ждешь. Может быть, даже само ожидание счастьем когда-нибудь ты назовешь. Любви рецептов нету, доверимся судьбе. Легко давать советы другим, но не себе. Дождаться счастья надо. Зачем торопишь жизнь? Быть может, счастье рядом, быть может, счастье рядом, лишь только оглянись. Где тот единственный рыцарь-мужчина? Где его встретить и в ком угадать? Сверхэлектронная чудо-машина не в состоянии мне предсказать. В любви рецептов нету, доверимся судьбе. Легко давать советы другим, но не себе. Дождаться счастья надо. Зачем торопишь жизнь? Быть может, счастье рядом, быть может, счастье рядом, лишь только оглянись. Жизнь непроста, в ней бывают промашки. Сердце твой компас на тропах мечты. Любит, не любит, спроси у ромашки. Любит, не любит, поймешь только ты. В любви рецептов нету, доверимся судьбе. Легко давать советы другим, но не себе. Дождаться счастья надо. Зачем торопишь жизнь? Быть может, счастье рядом, быть может, счастье рядом, лишь только оглянись.